Глава 17. Что бы здесь ни произошло, это случилось уже солидное время назад. Не вчера, не неделю назад, и даже не месяц назад. Год или годы прошли с того момента? Пока непонятно. Как и то, что, собственно, произошло. Никаких конкретных следов, которые могли бы ответить на этот вопрос. Уже час исследуем это поселение, заглядывая в каждый дом и закоулок. Всюду запустение и разруха. Но разруха, скорее, из-за времени, которое это поселение простояло без жителей, а не по причине того, что кто-то тут все разнес. Нет, ничего такого нам пока на глаза не попалось. Никаких следов сражений, никаких признаков того, что тут кого-то убивали. Ни трупов, ни следов крови, ни еще чего-то. Следов от выстрелов или взрывов тоже не видно. Складывается такое ощущение, что жители колонии по какой-то причине взяли и просто ушли из нее. Куда? Зачем? Почему? Непонятно. И каких-то ответов на эти вопросы пока не предвидится. Нам бы оживить местную технику, может, тогда бы и получилось выяснить что-нибудь, но пока нам не попалось ни одной генераторной. Несмотря на отсутствие результатов, упорно продолжаем осматривать тут все. Сама колония довольно простая. Однотипные здания с закругленными углами максимум в несколько этажей. Острых углов пока, наверное, ни у одного строения не видели. По ширине и длине здания сильно различаются. Есть как относительно небольшие и чаще всего жилые. Похоже, там обитали 1-2 семьи, не очень много народу, не многоквартирные. Так и побольше, производственные. Мастерские, теплицы, склады, какие-то технические, назначение которых сходу понять сложно. И на то, что тут все давно заброшено, кроме общего запустения, отлично указывают теплицы. Там не просто все завяло без ухода, а обратилось в труху. Земля же превратилась в мерзлый камень, который даже в броне с экзоскелетом не просто раздробить. Все, на что натыкаемся, наносим на общую карту, которая быстро пополняется в реальном времени. Но и у других отрядов примерно такие же успехи, как и у нас. Если ничего не случится, при текущих темпах мы где-то еще за час закончим первичный поверхностный осмотр колонии. А потом придется думать, что делать дальше. Тут мы явно помощь не получим, как надеялись. Ехать куда-то еще? Или остаться тут хотя бы на какое-то время, внимательнее изучить, что здесь имеется. Вдруг найдется межзвездный передатчик. Должен же быть такой у колонии. Про космический корабль даже говорить нечего. Неожиданно, но тут нет космопорта. Во всяком случае, мы ничего даже и близко похожего на него не заметили, когда подъезжали. А обычно это довольно немаленькая и заметная хреновина. И это странно. Не могла колония существовать и развиться до такого уровня неплохого поселения без получения припасов из внешнего мира. Корабли приземлялись за чертой города, прямо на ледяную пустошь. Возможно, она, в принципе, подходит для этих целей. Гладкая и относительно прочная. Вес корабля может и выдержать. «Народ, мы что-то обнаружили!» — раздался напряженный голос в общем канале связи. Услышав его, сразу же смотрю, кто это вышел на связь. Отряд, который сейчас в башне основе защитного купола. «Что у вас произошло?» — спросил Кэп. «Это странно. Вам нужно увидеть самим». «Помощь требуется?» «Нет, пока никакой угрозы». «Хорошо, ждите. Скоро придем к вам. Остальным продолжайте исследование поселения». Закончив говорить, Кэп обернулся к нам и махнул рукой, зовя за собой. Оглянувшись по сторонам, убеждаю, что мы тут уже все осмотрели, и можно со спокойной душой уходить. Ничего интересного, обычный жилой дом, почти ничем не отличается от всех других тут, которые мы осмотрели до этого. Два этажа, Наверху спальни, внизу кухня, гостиная, прихожая. Санузлы по одному на каждом этаже. Отделка простая. Мебели по минимуму. Техники также. Только все самое необходимое. Никакой роскоши. Но одновременно с этим жить тут можно было очень даже неплохо. Колония явно не была совсем уж бедной. Тут все, что пока у нас получилось увидеть, экономно, но добротно и с умом. Выйдя на улицу, замечаю, что небо уже начинает темнеть. Скоро наступит ночь. Нам стоит поспешить, чтобы закончить все свои дела здесь до того, как окончательно стемнеет. Хотелось бы до этого момента найти укрытие получше, чем вездеход, стоящий на площади посреди заброшенного города. Но как уж получится, это и не самый худший вариант. Башня основа отлично видна из любого уголка поселения, так что заблудиться сложно. Кстати, непонятно то, что только сейчас там обнаружили что-то странное. Два отряда сразу же отправились к ней. И по моим подсчетам, они уже должны были, если и не полностью исследовать ее, то быть близки к этому. Десяток минут, и мы подошли к башне. Вокруг все тихо и спокойно. Больше никаких тревожных докладов. Все бойцы в сети. Никто вдруг не пропал. «Где именно вы?» Вызвал Кэп-отряд, который сообщил об обнаруженных странностях, когда мы подошли к главному входу. Его створки вскрыли вручную, раздвинув в разные стороны. Также приходится поступать со всеми дверями здесь. Энергоснабжения же нет, нужно открывать вручную. И возни с этим немало, времени уходит уйма. Снаружи же на дверях нет аварийного открытия, оно только изнутри. «Проходите через главный вход и идите прямо, пока не упретесь в лестницу. Там спускайтесь вниз на два этажа. Мы ждем вас!» «Принято!» На всякий случай держим оружие под рукой и настороженно входим в башню. Ее обесточенная махина нависает над нами и как-то угнетает, что ли. Выглядит и ощущается зловеще. Кажется, что стоит нам только перешагнуть ее порог, и что-то случится. Но мои ожидания не сбылись. Мы вошли внутрь и пошли прямо по коридору, никуда не сворачивая. Пыльно. На полу валяется какой-то мусор. Но на этом все. В целом, ничего подозрительного, просто давно заброшенное здание. Добравшись до лестницы, мы глянули напролет вверх. Но и там ничего подозрительного. И начали спускаться вниз. «Сюда!» — донесся до нас мужской голос, когда мы почти спустились на два этажа вниз. У входа на минус второй этаж нас уже ждал боец и замахал рукой, зовя за собой. «Докладывайте, что вы такое обнаружили?» — спросил Кэп, когда мы прошли через двери, ведущие на этаж. «Это нужно показать. Объяснять... Я даже не знаю, что говорить. Сломанная дверь, выломанная дверь. Суть отражает, но нисколько не показывает все детали. Это надо видеть», — ответил боец и быстро повел нас по этому этажу. Несколько пройденных помещений, длинный коридор, и мы дошли до отряда. Он засел прямо посреди коридора, следя сразу за обеими его сторонами. «Это дальше», — сказал приведший нас мужик и махнул рукой вперед по коридору. Бросив на него подозрительный взгляд, Кэп активировал свою винтовку и, вскинув ее, осторожно пошел в указанную сторону. И мы следом за ним. Метров пять по погруженному в темноту коридору, и мы дошли. «Какого хрена?» — удивленно вырвалось у меня, когда луч фонаря выхватил из темноты дверь. Путь дальше перегораживает массивная дверь, вернее, перегораживала когда-то давно. Сейчас ее что-то раскурочило, разворотило, не открыло, не вскрыло аккуратно, а именно что раскурочило. Ее центральная часть — обе массивные створки вывернуты наружу, словно что-то ударило в них изнутри и смогло продавить. А учитывая толщину двери, это... не знаю даже. Невозможно. Дверь скорее бы вылетела целиком или створки по одной отвалились бы, но чтобы вот так ее вывернуло, выглядит очень и очень странно. Оглянувшись по сторонам, вижу надписи на стене, указывающие, что дальше должна находиться главная реакторная. «Вот это мы обнаружили!» — донесся сзади мужской голос. «Хорошо, что мы подключены в одну сеть, и есть маркеры, указывающие на союзников. Если бы не это, то мы точно бы все вздрогнули и, резко обернувшись, попытались бы пристрелить подкравшегося со спины. Ну нельзя же так делать, особенно в такой обстановке!» «Еще что-нибудь нашли?» — спрашиваю у них, пока Кэп занят внимательным рассматриванием раскуроченной двери. Он даже присел рядом с ней и, светя фонариком, пытается что-то высмотреть. «Нет. Верхние этажи чисто. Там все обесточено, как и везде. Мы немного осмотрелись, прошли по основным коридорам, заглянули в некоторые помещения, но для нормального осмотра нужно энергоснабжение. Слишком много дверей. В коридорах никаких разрушений или трупов. Ничего подозрительного. Мы решили вначале осмотреть подземные этажи в поисках реакторной. Этажом выше все нормально. Ничего особенного. Там склады, причем они до сих пор заполнены на большую часть. Мы не осматривали содержимое, только быстро прошли, смотря в целом. Затем спустились сюда и почти сразу наткнулись на вот это». Боец кивнул на раскуроченную дверь. «Сразу же сообщил об этой находке». «Дальше. Заходили?» «Нет, отошли немного назад и заняли оборонительную позицию. Других выходов отсюда нет. Если там кто-то или что-то есть, то оно прошло бы через нас». «Что-нибудь слышали? Какие-нибудь признаки того, что там кто-то есть?» «Нет, все было тихо». «Это хорошо», — говорю ему и поворачиваюсь к поднявшемуся в полный рост Кэпу. А Сара, Альберт и Руза все это время молча стояли и держали под прицелом проход, ведущий дальше. «Это был не взрыв», — сообщил Кэп. «А что тогда?» «Или какое-то устройство, которое давило на створки и при этом царапало их, или...» Кэп замолчал с сомнением, смотря на дверь. «Что «или»?» — спросила Асара. «Или это был кто-то живой», — отвечаю за Кэпа, поняв, к чему он ведет. Подойдя к двери, внимательно пробегаюсь по ней взглядом. И в самом деле вблизи видно множество мелких царапин с ее внутренней стороны. Есть более глубокие, есть помельче. «Они словно от когтей», — озвучиваю увиденное. «Но кто способен сделать такое?» — спросил Альберт с опаской, светя фонариком в проход. Но ничего, кроме пустого коридора, он там не выхватывает из темноты. «Очевидно, кто-то из обитателей этого мира». «Если это вообще был кто-то живой, может, все же какой робот?» — спросила Руза. «Оно как бы и логично, но откуда здесь взяться такому роботу, и чтобы он еще вдруг разбушевался до такой степени, чтобы сделать такое с дверью?» «Слабо верится», — ответил ей Кэп. «Кто бы это ни сделал, скорее всего, его уже тут нет. Раз мы его не встретили, а он вырвался оттуда, то он уже ушел. Нам нужно посмотреть, что там находится». «Надо», — согласился с ним Альберт, а остальные лишь молча согласно кивнули. «Вы продолжайте держать здесь оборону», — приказал Кэп бойцам, которые первыми обнаружили эту дверь. Те особо и не горели желанием соваться дальше и сразу же принялись выполнять полученный приказ и занимать позиции для обороны. «А мы идем туда», — произнес Кэп, обращаясь уже к нам, и первым полез через раскуроченную дверь. Дыра в ней где-то в метр диаметром. Сама она 2 на 2. Не маленькая, что дыра, что дверь, но из-за особенностей того, как ее сломали, пробираться дальше крайне неудобно. «Смотрим в оба», — напомнил Кэп, когда мы все оказались по ту сторону двери. Пока ничего бросающегося в глаза, только пустой темный коридор. Переглянувшись, начинаем идти дальше, медленно, осторожно и внимательно осматривая каждый новый метр пространства. «Что за...» — удивленно протянул Альберт, когда мы, пройдя небольшой и относительно целый коридор, вышли в большой зал. И отличается он от коридора не просто сильно, а охренеть как. Тут все стены изрешечены выстрелами, пол усеян пустыми батареями, гильзами и еще хрен его знает чем. Разделяя зал пополам, идет самодельная баррикада, сложенная из заполненных чем-то мешков. На ней стоит 4 пулемета, или же стояло, так будет правильнее. От одного осталось лишь крепление, у второго погнут ствол, а оставшиеся 2 валяются на полу и тоже помяты, будто по ним потоптался кто-то крайне тяжелый. И кроме всего этого, тут есть трупы, много трупов. 2 Все в мощной броне. Гораздо лучше, чем сейчас на нас. Разбросаны по всему залу. «Их сожрали?» — неуверенно произнесла Асара, разглядывая ближайшее к ней тело. «Да, их сожрали», — мрачно отвечаю ей. «На всех телах характерные раны от когтей, клыков и еще непонятно чего, и даже весьма мощная броня не смогла спасти жизни этих людей. И это напрягает. Очень. Если я все правильно понимаю, они держались тут до последнего. Сметя их, враг ломанулся к двери и вынес ее. Но за ней его почему-то никто не встретил. Это были последние защитники? Вряд ли. А меня больше интересует, откуда взялось какое-то зверье на подземном этаже, говорю им. «Тоже верно. Идем дальше», — приказал Кэп. Перебравшись через баррикаду в метр высотой, подходим к выходу из зала, через который сюда зашел враг. Заглянув в него, видим там очередной коридор. Стены все в выбоинах от выстрелов, но ни трупов людей, ни туш зверей не видно там. «Может, сообщить остальным о нашей находке?» — тихо спрашиваю у Кэпа. «Пока рано. Вот будет у нас что-то определенное, тогда и сообщим. А пока лишь поднимем панику, пусть лучше продолжают исследовать город». «Понял». Пройдя по коридору, мы уперлись в раскуроченные двери, и выглядят они в точности, как и предыдущие. А за ними оказалось огромное помещение, 10 метров в длину и столько же в высоту. Заглянув в него и посветив фонариком, мы ничего толком не смогли рассмотреть. «Заходим», — приказал Кэп. Пробравшись через разломанную дверь, мы оказались на небольшом балконе, с которого вниз ведет лестница. «Асара, прикрывай», — приказал Кэп. Оставив девушку вверху, мы начали спускаться вниз. 10 метров, не меньше, и мы сошли с лестницы. Смотря по сторонам и освещая все фонарями, осторожно расходимся в стороны и начинаем осматривать тут все. Следов сильного разрушения здесь не видно. Какое-то оборудование, немного мебели, а в дальнем конце видна громадная установка, занимающая почти треть помещения. «Это реакторная», — озвучиваю очевидное. «Похоже на то. Но меня больше интересует, откуда тут взялись те существа, которые напали на людей?» — ответил мне Кэп. «Тоже верно. Продолжаю идти дальше и осматриваться». «Я нашла что-то!» — раздался голос Рузы спустя еще 20 секунд. «Что?» — сразу же спросил Кэп, а все остальные, кроме Асары, наблюдающей за нами сверху, направились к ней. «Кажется, это какая-то нора», — неуверенно произнесла женщина-капитан. «Нора», — соглашаюсь с ней, подойдя первым и уже рассмотрев ее находку. А нашла она нору, уходящую вниз под пол. Кто-то, прорыв сюда ход, смог пробиться через толстенный фундамент и вырваться сюда. И нора диаметром метр где-то, как раз такого же размера, как дыры в дверях. Это сделало одно и то же существо? Но что оно тут забыло? Ладно то, что оно пролезло сюда, но зачем ему атаковать людей и ломиться в запертые двери? «Ищем дальше. Возможно, есть другие», — приказал Кэп, после того, как мы все с минуту поглазели на нору, но ничего такого уже не увидели. «Да, нора. Ее никто не обвалил и не подорвал. Можно в нее спрыгнуть и спокойно куда-то провалиться. Только вот куда? И прыгать туда Мне нисколько не хочется. Если у кого-то возникнет такая идея, проверить, что там. Пусть сам делает это или ищет кого-то, кроме меня, на роль добровольца. Разойдясь по реакторной, продолжаем ее осмотр. 5 минут, и мы ее облазили всю. И нашли еще 6 таких нор. Все они только на полу, стены целые. Тех, кто создал эти норы, тут уже нет. В норах вроде бы тоже никого нет. Сами они, кажется, не такие уж прочные. Да, то расстояние, которое идет через фундамент, прочное, но все, что ниже, это обычный грунт. Никакого дополнительного укрепления мы обнаружить не смогли. Выстрелы спокойно выбивали комья твердой и спрессованной земли. Предлагаю их обрушить. Гранаты должны с этим справиться. Оставлять их здесь в таком состоянии слишком опасно. А потом попытаемся запустить реактор. Я его быстро осмотрел. Сильных повреждений не видно. Скорее всего, его просто аварийно остановили. Предлагаю остальным. «Ты разбираешься в реакторах?» Сразу же спросил у меня Кэп. «Немного. Конкретно эта модель мне знакома». «И я не вру. Она мне в самом деле знакома. Пусть и не именно с ней. С ее предшественником я сталкивался. Этот реактор доработали, улучшили, но в целом это все та же известная мне модель примерно 600-летней давности». «Хорошо. Думаю, это имеет смысл. Если получится запустить реактор, который, похоже, питал все в этой колонии, то, возможно, мы сможем разузнать подробности случившегося тут и выясним, куда делись жители. Снаружи ведь никаких следов боя, ни на улицах, ни внутри зданий. Даже тут, выше этого этажа, все, в общем-то, нормально». «Странно все это как-то», — согласился с моим планом Кэп. У остальных возражений не нашлось, и мы разошлись заниматься каждый своим делом. Я пошел возиться с реактором, остальные занялись норами. «Так, и что тут у меня?» — задумчиво спрашиваю вслух, осматривая панель управления реактором. «Никакой информации о нем у Эклайза нет, так что помочь мне может только моя память. Пытаюсь в задумчивости почесать голову, но натыкаюсь рукой на шлем. Совсем как-то забыл уже об этом. Убрав руку, переключаю несколько тумблеров на панели управления. Ответом на мои действия было 3 загоревшихся световых индикатора. Ага, горят. Это хорошо. Значит, пусковой механизм в норме, и реактор, возможно, в самом деле удастся запустить. Нажав на еще несколько переключателей и сдвинув один небольшой рычаг, начинаю пробуждение реактора. Первым ожил дисплей управляющей панели, начав вывод данных с датчиков систем реактора. Следом за ним пошел и сам запуск реактора. И если я все правильно помню и понимаю, то реактор в нормальном состоянии, без критических повреждений. Топлива в нем тоже хватает, и проработать даже при максимальной нагрузке он может еще долгие годы. Отвлекая меня от контроля за процессом пробуждения реактора, прогремела череда взрывов, почти слившись в один. Оглянувшись, вижу, как из нор ударили облака пыли. Следом за первым взрывом донеслось и еще несколько с разницей в пару секунд. Кэп решил действовать наверняка и обвалить норы на большей протяженности. Может, и не зря, не знаю. Главное, чтобы эти взрывы, наоборот, сюда никого не привлекли. Будем надеяться, что этого не произойдет. Возвращаюсь к реактору. А тот уже стартовал и начал набирать мощность. Дождавшись, когда он выйдет на минимальную рабочую, прогоняю его по встроенным тестам. Все нормально. Тогда активирую подачу энергии вовне. Несколько мгновений, и в реакторной одна за другой стали зажигаться лампы, а в нашем канале связи начали раздаваться краткие отчеты о заработавшем освещении в городе. «Молодец, Сергей! Возвращаемся!» Приказал Кэп нам и полностью сосредоточился на канале связи, раздавая новые указания и направляя людей на поиски источников информации. Отправил он и в башню дополнительные отряды. «Куда мы дальше?» — спрашиваю у него, когда он закончил с раздачей приказов. «Тоже осмотримся тут. Неплохо было бы запустить купол. Лишним он точно не будет. Сможешь это сделать или дернуть Артура сюда?» «Я думаю, он в любом случае захочет порыться здесь». «Твоя правда. Тогда он этим займется. В составе отряда передвигаться дальше не вижу смысла. Расходимся, осматриваемся. Если находим что-то интересное, сообщаем». Все кивнули, показывая, что услышали его, и направились к выходу из реакторной. Поднявшись к выходу, останавливаюсь и сверху окидываю взглядом помещение. Никаких следов боя и попыток сопротивления. Люди не были готовы, что враг появится у них здесь. Среагировали позже, попытались задержать. Не смогли и... А что и? Не знаю. Не вяжется что-то. Тут отбивались отчаянно и упорно, но в самом городе ничего подобного мы не видели. А враг прорвался же ведь. Почему так? Почему они не сопротивлялись? Ах, голова идет кругом от всего этого. Недовольно бурча на все эти странности, выхожу из реакторной и поднимаюсь наверх. Проверил, есть ли тут сеть. Нет, Эклайс, к моему сожалению, ничего такого не нашел. Придется рыться ручками самому, или же ждать, когда Артур и технари поднимут сеть, но я не уверен, что они вообще будут этим заниматься и что такая сеть тут имеется в принципе. Поднявшись на нулевой этаж, выхожу на улицу и смотрю, что там. Все спокойно, вездеходы стоят на площади, рядом с ними видны занимающиеся чем-то люди. Развернувшись, захожу обратно и начинаю подниматься наверх. Пусть с появлением электричества лифты и заработали, но я лучше по лестнице. Поднимаясь на этажи, лишь заглядываю, а потом иду дальше по лестнице, забираясь все выше и выше. Минут 15, и я добрался до самого верха. Зайдя на совсем небольшой этаж, почти полностью заполненный оборудованием для работы купола, подхожу к единственному там окну и смотрю вдаль. Там уже заметно стемнело. Ночь ли это или еще нет, непонятно. Я ни разу не видел здешней ночи и без понятия, как она выглядит. «Нам стоит поспешить. Сюда надвигается буря», — сообщаю всем о замеченном. А заметил я, что к нам приближается уже знакомая мне бело-серая стена, уходящая до самого неба. «Сколько у нас времени?» — почти сразу же спросил Кэп. «Полчаса есть, если она вдруг не ускорится», — отвечаю ему, прикинув с помощью Эклайза расстояние до нее и примерную скорость приближения. «Хорошо, принято». Судя по всему, мы тут остаемся на ночевку. Ехать куда-то смысла нет. Сбежать от бури вряд ли успеем. Да и толку-то. Ее можно в любом случае переждать здесь, даже если не сможем запустить купол. А уж если запустим его. Отойдя от окна, направляюсь к выходу с этажа, но замечаю, что тут есть люк, ведущий куда-то наверх. Недолго посмотрев на него, сомневаясь, стоит ли мне туда лезть, иду к нему. А почему бы и нет? Люк оказался не заперт, только закрыт. Забравшись через него, попадаю на крышу башни. Выше — только ретрансляторы силового поля. Можно и туда забраться, лестница есть. Но мне это ни к чему. Подойдя к краю, обхожу крышу по кругу, смотря на поселение и округу с высоты. Куда ни посмотреть, всюду ледяная пустошь. С одной стороны к нам быстро приближается уже замеченная мной буря. Только отсюда понятно, что она побольше, чем мне показалось до этого. А кроме нее, больше ни за что взгляд и не цепляется. Поселение же, несмотря на заработавшее центральное освещение и зажегшееся даже в некоторых зданиях, выглядит мертвым. Нет в нем того ощущения обжитости и жизни. Сделав круг, начинаю спускаться вниз. У меня еще есть дела. Нужно поучаствовать в оживлении местного эскина и попытаться выяснить, что же здесь произошло. Не верю я, что колонию покинули только из-за тех зверей, прорвавшихся в реакторную. Возможно, они сыграли в этом свою роль, но явно были не единственной причиной. Возможно, стали последней каплей или, наоборот, первой из проблем. И в целом нет тут такого ощущения, что бежали вдумчиво, взяв с собой много всего. Но и нет ощущения поспешного бегства. В общем, Ни хрена непонятно. И это напрягает. Особенно тем, что возможности убраться отсюда у нас нет. Точнее, можем. Но куда? В ледяную пустошь? И сколько мы там протянем? Недели? Может, месяцы? А что потом? А потом мучительная смерть от голода и холода.